Глава 15. Времени нет. Вся команда отправилась обратно на авиамоторную, в то время как Шаман и Матвей остались в здании. Двое собирателей решили подняться на крышу института и проверить погоду на ближайшие сутки с целью подобрать наиболее подходящее время для воплощения их безумной затеи. В конце концов, если им повезет и на Москву обрушится вчерашний шторм, с мерзляками будет меньше возни, а возможно и не будет вовсе. «Пойдемте за мной, я знаю, где находится выход на крышу», обратился к Матвею Шаман, проводив остальных взглядом. «Я это здание успел изучить вдоль и поперек, пока мы искали копье». С позволения Матвея Шаман попросил его перейти на английский. Сам он честно признался, что разговоры на русском, выученном кое-как за эти 3 месяца, отнимали у него слишком много сил. Достигнув последнего этажа, они добрую минуту шли по длинному коридору, пока не добрались до пожарной лестницы. Вскарабкавшись по ней первым, Шаман как следует ударил по люку, ведущему наружу. Скрипнули железные петли, раздался глухой металлический звон, и вот они уже оказались на крыше. Отсюда открывался удручающий и одновременно захватывающий вид на полуразрушенные дома, свалку машин и железную дорогу. «Вон там, видите?» — Шаман указал в сторону южнее от той, откуда они пришли к институту. Внимательно присмотревшись, Матвей заметил большой стеклянный купол, из которого шли железнодорожные пути. «Это и есть станция авиамоторная, которая наземная. Юдичев там нашел мотовоз?» «Ого», — подтвердил Шаман. «Эта станция будет, если можно так выразиться, нашей точкой эвакуации». И немного погодя добавил, «Если, конечно, эти мотовозы будут работать». Матвей подошел к краю крыши и мысленно измерил расстояние от института до станции. 500 метров, может, чуть больше. Закончил он с досадой. «Бежать придется быстро». Шаман хмыкнул и едва заметно кивнул. «А когда нам приходилось бегать медленно, месье Беляев?» «Хочешь жить, умей быстро бегать». «Да уж, быстрые ноги», — начал Матвей, да не закончил любимое среди собирателей-восточников выражение. И все из-за непонимания, как перевести одно вульгарное словечко, используемое в его контексте. «Что, простите?» — Матвей отмахнулся и стал снимать мешок. «Ну что, приступим?» Шаман тем временем пристально смотрел на облака. Заметивший это Матвей, на мгновение отвлекся от настройки радиозонда и спросил. «Что говорит небо?» Старший собиратель отозвался не сразу. «Как вы думаете, мсье Беляев, к какому типу облаков можно отнести эти? Я уже упоминал их». Матвей встал рядом с шаманом и внимательно всмотрелся в белые, будто размазанные гигантской кистью по небу облака. «Перистые», — предположил Матвей, вспомнив его вчерашний рассказ. «Верно», — согласился шаман. «Но не просто перистые, а перисто-слоистые. Одна из классификаций». «И», — осторожно начал Матвей, чувствуя себя глупым новичком, впервые оказавшимся на вылазке с опытным собирателем. А ведь прежде не только он, но и многие другие считали его толковым собирателем. «И что это говорит?» Шаман не отвечал. Он задумчиво почесывал бороду и всматривался в облачные полосы, которые походили на строки с зашифрованным посланием. Осталось его только отыскать. «Буду честен, эти облака не предвещают ничего хорошего», — пугающе спокойно ответил шаман. «Если они начнут уплотняться и укроют солнце...» Он вдруг отвлекся от наблюдений за небом и обратился к Матвею. «Давайте для начала проверим информацию с вашего радиозонда. Больше всего меня интересуют показатели давления». Матвей незамедлительно приступил к последним приготовлениям. Через минуту радиозонд уже был отправлен в небо, постепенно перенося всю необходимую информацию на планшет и рисуя синоптическую карту. «Что там с давлением?» — настороженно спросил шаман. «Медленно падает». Матвей внимательно смотрел на показатели барометра. «Возможно, упадет до отметки 1000 гектопаскалей». Здесь уже насторожился и сам Матвей, прекрасно зная, о чем говорит падение давления. «Продолжает падать?» Да, это начинало беспокоить. Следующие полчаса Матвей напряженно всматривался в появляющуюся на экране планшета синоптическую карту. Увы, прогноз был совершенно неутешительным. Зубы с юга. Пальцем он стал водить по экрану, разглядывая приближающийся теплый фронт. Увиденное заставило его на мгновение потерять дар речи. Шаман сел на корточки рядом и с молчаливого позволения Матвея посмотрел на карту. «Думается мне», — тихо произнес шаман, — «что показания метеодатчика нам здесь ни к чему». «Он будет здесь уже вечером», — воскликнул Матвей, надеясь, что изображение на экране — плод какой-нибудь программной ошибки. «Потепление до плюс 6, красная шкала». В голове не укладывались все эти значения. «Это вообще возможно?» «Как и с мерзляками, с погодой в этой местности творится неладное», — заключил шаман, задумчиво поглядывая в небо. Матвею вдруг стало интересно, что именно он подразумевает под этим неладное. Но прямо сейчас были вещи куда важнее. Если здешние, как говорит Маша Зотова, эволюционирующие мерзляки, спокойно выживают при минусовой температуре, то было даже страшно представить, сколько их будет в Москве при отметке в плюс 6 градусов. «Мы должны предупредить остальных как можно скорее», — предложил Матвей. «Убраться из города нужно сегодня же». «Да, месье Беляев», — спешно согласился шаман. «Нашему общему другу со взрывчаткой нужно поторопиться и заложить ее в ближайшие часы. Иначе, боюсь, вся наша и ваша экспедиция с ее жертвами окажутся напрасными». В ту же минуту, как радиозонд спустился на крышу, Матвей спешно упаковал его в мешок, и оба собирателя побежали обратно в подземку. У приоткрытой гермодвери в переходе дежурила Надя. Услышав шум, она вскинула винтовку, но, заметив знакомые лица, опустила оружие. «Все в порядке?» — прогрессистка явно заметила тревогу на лице Матвея. «Нет времени. Сержант с вами?» — он пытался перевести дыхание. «Нет, он пошел к той станции с мотовозом, вместе с начальником, Йованом, Домкратом и этим, Юдичевым». «Я покажу дорогу», — отозвался шаман и пошел обратно. «Найди Арину и вели ей немедленно заняться детонатором», — на ходу произнес Матвей, обернувшись к Наде. «Да что происходит, черт бы вас побрал», — вскипела прогрессистка. «Позже», — он заметил, как Надя продолжает стоять как вкопанная, и рявкнул. «Иди же, быстрее!» Они снова оказались на улице и на этот раз отправились в сторону стеклянного купола, под навесом которого и скрывалась наземная станция авиамоторная. Пройдя на станцию через главный вход, они миновали кассы и перепрыгнули турникеты. На подходе к платформе Матвей расслышал радостный возглас Йована. «Матюша, старина, гляди!» Здоровяк заметил его у входа и указал на медленно движущийся по рельсам локомотив желтого цвета. Тот самый мотовоз. Он походил на маленький грузовик с просторной кабиной и проржавевшим краном на задней платформе. У Матвея немного отлегло на сердце. По крайней мере, им не придется добираться пешком до вездехода, оставленного за много километров отсюда. Правда, в этой кабине все 12 человек, а именно столько их было, явно будут чувствовать себя как сельди в бочке. Но уж лучше так, нежели пешком. «Ну, ты можешь поверить, можешь!» — не унимался от радости Йован, подбежавший к нему вплотную. «Это рухлядь даже спустя столько лет!» Улыбка исчезла с его лица. Он заметил беспокойство на его лице. «Эй, все в порядке?» Сержант уже покинул кабину и спешил в их сторону. Чутье не подвело прогрессиста. «Выкладывайте», — велел сержант, пристально поглядывая то на Матвея, то на шамана. Матвей взял на себя слово и как можно короче сообщил о надвигающейся беде. Через полчаса все собрались в подземке и спешно обсуждали дальнейшие действия. «Почему бы не отсидеться здесь, пока пройдет этот... теплый фронт?» — подсказал Йовану Матвей и сразу же ответил. «Вряд ли нам удастся отсидеться. Красная шкала опасности. Нас учуют даже под землей. К тому же со дня на день настанет март, холода начнут отступать, и выбраться отсюда будет все сложнее и сложнее. Практически невозможно», — добавил шаман. «Что там насчет мотовоза?» — спешно спросил Вадим Георгиевич, обращаясь к Домкрату. «Мы сможем выбраться на нем?» Прочитав по губам, Домкрат стал отвечать языком жестов. Надя перевела. «Он говорит, что двигатель там дышит на ладан, но все же нужное нам расстояние выдержит». «Это хорошо, хорошо», — сержант произнес. Нам нужно решить, кто отправится в лабораторию, а кто останется у мотовоза». «Эй, а зачем кому-то оставаться у мотовоза?» — перебил его Йован. «Разве не лучше всем вместе искать этот яд или как там его? Так мы быстрее его отыщем». «Верно, но будут и те, кто только помешает». «Ты это на меня намекаешь?» «На тебя и пацана». Он кивнул в сторону Тихона. «С чего бы это? Я тоже...» «Йован, он прав», — согласилась с предложением сержанта Надя, хоть и не без нотки сожаления. «И впрямь будет лучше, если ты останешься у мотовоза и приготовишься к нашему приходу». «Это все из-за этого, да?» — здоровяк выпятил культю. «Поэтому меня брать не хотите?» «Да», — без обиняков ответил сержант. «Это не помешало мне держать ружье там, в деревне, когда на нас напали. Если надо будет, я...» «Ты и будешь держать ружье», — перебил его сержант. «А заодно приглядывать кое за кем». Сержант недвусмысленно дал понять, о ком идет речь, как только его взгляд упал на отстраненно стоящего Юдичева. Капитан намек понял и, презрительно уставившись на Мишу, стал пятиться назад. «Думаешь, я собираюсь удрать без вас?» — нагрызнулся он и сплюнул. «Это тебя вон та сука надоумила?» — он указал на Машу. «Следи за языком, иначе я тебе его голыми руками вырву!» Прохрипел Вадим Георгиевич, сделал к нему шаг, но вдруг разразился кашлем. «Вытяни руки», — приказала Надя, строго глядя на Юдичева. «А хрена тебе собачьего!» — рявкнул капитан. Щелкнула заклепка кобуры. Сержант молниеносно вытащил свой пистолет и прицелился. «Либо послушно вытягиваешь руки, либо через 3 секунды прощаешься с жизнью. Запасной капитан у нас имеется, так что невелика потеря». Юдичев с ненавистью смотрел на всю команду, а затем вдруг оскалил желтые зубы и тихо засмеялся. «Вот значит как, а?» Он бросил гневный взгляд на Машу. «Это ты все мне того паренька припоминаешь, да? Этого, как его, Левченко?» «Ты убил его, сволочь!» прошипела Маша, едва сдерживаясь. «О чем ты?» Вадим Георгиевич до сих пор откашливался. «Эта мразь убила Сережу Левченко голыми руками. Он задушил его». Она обернулась к остальным. «Я не хотела этого говорить, но ты меня вынудил». «Я спасал нас, ты, неблагодарная сука. Он все равно был одной ногой в могиле. И будь моя воля, сделал бы это раньше. Тогда эта тварь, быть может, нас вообще не услышала бы». «Ты только и заботишься, что о своей шкуре. Тебе нет никакого дела до остальных. Ты мог бы не убивать его». Да он визжал, как свинья, привлекая внимание всех гадов в округе. «Так, все, хватит!» — командирским голосом крикнул сержант и вновь обратил взор на Юдичева. «Твое время на исходе!» Тот крепко сжал жилистые кулаки. Злобные серые глаза бегали по Маше. Страшно было предположить, какие мысли посещали его в данную минуту. В конце концов он сдался и послушно вытянул руки. К нему подошла Надя и грубо связала их нейлоновой веревкой, после чего пихнула в плечо, заставив сесть на колени. «Радуйся, что мы вообще тебя берем с собой», — прошептала Маша. Юдичев промолчал, продолжая испепелять ее взглядом. Маша тем временем обратилась к отцу. «Папа, я думаю, тебе тоже стоит остаться у мотовоза. Ты чувствуешь себя нехорошо». «Нет», — резко ответил Вадим Георгиевич и прочистил горло, прогоняя остатки кашля. «Я с тобой». «Но». «Никаких «но», — он положил ладони на ее хрупкие плечи. «Если для нас все сегодня плохо закончится, а я молю Бога, чтобы этого не произошло, но, тем не менее, если все будет плохо, я хочу встретить конец плечом к плечу с дочерью». Маша улыбнулась. Ее глаза вновь засверкали от подступающих слез. Они сошлись в крепких объятиях. «Значит, решено», — сказал сержант и стал подводить итог. «Все остальные идут в лабораторию». «Эти двое», — он указал на Тихона и Йована. Здоровяк более не возражал, по всей видимости, молча приняв приказ Миши. «Эти двое будут ждать на станции, а все остальные будут искать токсин». Затем он посмотрел на Арину. Все это время девушка корпела над детонатором, лишь краем уха слушая короткий инструктаж. «Арина, у тебя все готово?» «Еще 5 минут. Пришлось угробить 2 рации». Сержант обратился к Наде. «Приготовь все оружие и боеприпасы, а после отведи его к наземной станции. Шаман проводит тебя». Надя ретиво закивала и направилась к ступеням эскалатора, где вся команда свалила свои пожитки. «Ну а я пойду приготовлю наш ключик от двери». Сержант криво ухмыльнулся и взял с собой рюкзак и винтовку. «Пойду один, так будет безопаснее. Дорогу я запомнил». Все стали расходиться, делая последние приготовления. К Матвею подошел Тихон и дернул его за рукав, обратив на себя внимание. «Эй, я помочь хочу», — пробормотал он. Глаза мальчика наполнились решимостью. «Надоело, что за мной, как за ребенком». «Ты и есть ребенок, Тихон», — выдохнул Матвей, уже предвкушая возражение паренька. Долго ждать не пришлось. «Да не ребенок я, понятно?» Щеки парня загорелись румянцем. «И на кой хрен я признался, что мне 13? Надо было и дальше врать». Матвей сел на корточки и поравнялся с Тихоном. Он коснулся его плеча и пристально взглянул ему в глаза. «Вот что я тебе скажу». Начал он самым серьезным тоном и незаметно указал взглядом на сидящего на коленях Юдичева. Если напрячь слух, можно было расслышать, как капитан что-то бормочет себе под нос, вероятно, осыпал проклятиями всех вокруг. «Хочешь доказать, что ты не ребенок? Помоги Йовану и проследи вот за ним. Сдается мне, этот тип не так прост, как кажется». Тихон подглядел из-за плеча в сторону Юдичева и прошептал. «Да он все равно связан». «И должен быть связан до тех пор, пока...» «А, собственно, до каких пор?» Матвей сам не знал. «Короче, он должен быть связан». Тихон смиренно выдохнул. «Видимо, понял, что напрашиваться к ним в отряд не имеет смысла. Я могу на тебя рассчитывать». Матвей вытащил из внутреннего кармана куртки отцовский нож и протянул его парню рукояткой вперед. Глаза мальчишки заблестели. Он проглотил застрявший в горле ком, посмотрел на Матвея и, протянув ладонь к ножу, уверенно произнес: «Да». «Вот и отлично», — прошептал Матвей, хлопнув его по плечу. За неимением большого количества вещей собрались довольно быстро. Оставалось лишь зарядить ватт-браслеты на максимум. Без фонарей в подземной лаборатории явно не обойтись. И еще раз тщательно проверить оружие, при этом молясь, чтобы сегодня оно не понадобилось. Матвей долго наблюдал, как Вадим Георгиевич сидел на коленях у подножья эскалатора и тихо молился. Эхо его шепота отражалось от стен подземки вместе с одиноко падающими каплями и вознёй крыс за гермодверью. К собирателю подошла Маша. Встала рядом и вместе с ним смотрела на отца, бормочущего очередную молитву в кулак. «Ну как вы, Матвей, готовы?» Прошептала она как можно тише, словно боясь нарушить уединение отца. «К подобному никогда не будешь готовым», — честно признался Матвей и попытался улыбнуться ей, но вышла лишь кривая ухмылка. «Да, пожалуй», — печальным голосом согласилась она и, взглянув на отца, тихо произнесла. «Мама всегда ругала его за набожность. Она была прожжённой атеисткой и верила, что все эти ритуалы — ничто иное, как просто сеанс самотерапии». Она хмыкнула, поправила непослушный локон и добавила. «До сих пор не понимаю, как они, имея такие противоположные взгляды на мир, тем не менее умудрились полюбить друг друга. Отец часто говорил мне, что человечество будет жить до тех пор, пока жива любовь». Матвей чувствовал, как спину щекочет невидимая щетка. Рядом с Машей он постоянно ощущал страшную неловкость. «Не будет любви, не будет человека». «Это правда, особенно учитывая, какие подвиги обычно совершаются под влиянием этого странного, но приятного чувства», — согласилась Маша, засунув руки в карманы. Они молчали. Вадим Георгиевич затих, и теперь на смену эху его голоса пришло электрическое гудение. Арина заряжала ватт-браслеты. «Если мы и правда найдем копье», — обратился к Маше Матвей. «Если и правда нам удастся создать этот токсин, вы думаете, мы сможем вернуться к прежней жизни?» Маша прикусила нижнюю губу. «Мы, не думаю, но вот у наших детей и внуков будет шанс. Сотни тысяч со временем станут миллионами, миллионы десятками миллионов, а потом все снова вернется к миллиарду», — Они будут жить». «Вы действительно верите в это?» Она посмотрела на него. Искренность горела ярким огнем в ее чудных глазах. «А что еще мне остается делать, Матвей? Только верить». «Пожалуй», — согласился собиратель. «У меня будет просьба». «Я слушаю». «Перестанем выкать друг другу и перейдем на «ты». Надеюсь, вы не возражаете». «Мне придется привыкнуть», — нарочно понурив голову, произнес он. «Но я постараюсь». «Что ж, у тебя будет время». Матвей заметил, как Надя и шаман подошли к Юдичеву. «Йован!» — накликнула здоровяка Надя. Йован выдохнул так, словно ему предстояла страшно непосильная ноша. «Дай мне секунду!» Он подошел к Матвею. «Да чего паршиво, Матюш? Я буду отсиживаться там, пока вам достанется все веселье. Несправедливо это, брат, несправедливо!» «Понимаю», — честно ответил ему Матвей. «Пацан, значит, со мной, да?» Он указал взглядом настоящего у выхода Тихона. «Ага, велел ему приглядывать за тобой». «Сейчас, нашел няньку!» Йован дружески пихнул его в плечо. Оба они хихикнули, но улыбки почти сразу стерлись с их лица. «Не прощаемся, старина», — сказал ему Матвей. «Разумеется, не прощаемся. Тоже мне. А ну-ка, иди сюда, лучший собиратель в мире». Здоровяк вытянул в стороны руки так широко, что Маше пришлось отступить на шаг, чтобы случайно не оказаться на пути медвежьих объятий Йована, которые были известны всем жителям Востока. Матвей крепко похлопал его по спине. Йован ответил тем же. «Как только вернемся домой, я такую вечеринку устрою, укачаешься», — объявил Йован и громко обратился ко всем. «Чтоб как только вернемся, все в мой полярный переполох на Востоке. Отказы не принимаются. Приглашение вышлю». Надя, едва сдерживая улыбку, небывалая для нее редкость, покачала головой, как бы ласково говоря, «Ну что за придурок?» «Не задерживайтесь там», — строго велел Йован Маше. «Внутрь взяли этот яд и пулей на станцию». Маша показала ему большой палец. «Йован, пошли уже». Надя чуть ли не ногой была готова топнуть, выражая свое недовольство. «Все, все, сейчас еще мелкую потискаю», — он указал на Арину. «И пойдем». Арине тоже крепко досталось от Йована. Ей пришлось оторваться от подзарядки от браслетов и подняться на полметра в воздух. Йован всегда обнимал ее как ребенка, чуть ли не подбрасывая. Девушка сдержанно хихикнула и строго велела отпустить ее. Как только ноги коснулись земли, она игриво пихнула его кулаком в живот, но все же обняла, пожелав здоровяку смотреть в оба. «Да все, все, пошли!» — буркнул Йован на очередное замечание Нади. А потом протянул руку Тихону. «Эй, пацан, иди сюда! Держись рядом! Кстати, карты при тебе, а то я подумал...» Басистый голос здоровяка скрылся вместе с ним за поворотом. «Я закончила», — объявила все Марина, указывая на лежащие в рядок ват-браслеты. «Разбирайте». Все подошли к девушке, поблагодарили ее за работу и, отыскав свое устройство среди прочих, закрепили на кисти. «Матвей, с твоим браслетом все хуже, чем я предполагала», — призналась Арина. «Я смогла починить только фонарь, но для всего остального, боюсь, мне нужны инструменты и запчасти». «Сойдет и фонарик», — поблагодарил Матвей и застегнул старый кожаный ремешок, доставшийся ему еще от ват-браслета отца. Подняв взгляд, он заметил, что Арина буквально сияла от счастья, несмотря на предстоящее. «Что с тобой?» — спросил ее Матвей, присев рядом. «Выглядишь так, словно мы уже на пути к дому». «Да нет, я просто...» Она сразу попыталась придать себе мрачный вид, что вышло у нее не совсем хорошо. «Не бери в голову». «Да говори, чего уж». Арина еще немного поортачилась, но в конце концов призналась. «Помнишь наш разговор после того, как мы нашли тот вездеход недалеко от Востока? Ты про снежную мышку, когда выяснилось, что ты прокралась незаметно на Титан? Забудешь тут». «Да», — продолжила Арина, не обращая внимания на его ехидство. «Я говорила тебе про своего отца, что меня то и дело сравнивали с ним, что я жила в тени его заслуг». Она взглянула на него. «Я всегда хотела большего, Матвей. Быть полезной не только как мастер по ват-браслетам, меняющий кабеля или дисплеи. но и стать частью чего-то действительно важного. И вот сейчас, даже вот эта рутинная зарядка мне кажется куда более важной, нежели все, что я делала за всю свою жизнь. И те детонаторы, что сделала для сержанта, и мой датчик. В ее голосе чувствовалось возбуждение, которое немного насторожило Матвея. «Теперь я чувствую себя действительно нужной, Матвей». «Ты всегда была нужна мне, Арин», — со всей серьезностью заявил Матвей. «Прошу тебя, не преуменьшай свой многолетний вклад. Ты принесла огромную пользу нашим братьям и сестрам». «Но сейчас я приношу пользу всему миру», — возразила она. «Хоть и не буквально, но косвенно это так». «Для всех наших Восток — это целый мир. Маленькая станция с жилыми модулями, маленьким баром, едва работающими ветряками и теперь уже сгоревшим складом. Ты помогала им все эти годы, и это уже огромная заслуга». «Ты не понимаешь», — выдохнула Арина. «Я чувствовала себя там, словно в запертой клетке, попусту тратя силы и знания». Матвей снова хотел ей возразить, но вдруг уловил впереди движение. На лестнице эскалатора показался сержант и встретивший его домкрат и Надя. Вадим Георгиевич, Маша, Лейгур, Шаман и Арина все посмотрели на стоящего перед ними Мишу, словно солдаты, готовые к выполнению приказа. Сержант оценивающим взглядом пробежался по отряду, будто выискивая их слабые стороны. «Все готово, нанотермит заложен», — сообщил он и взглянул на экран своего ватт-браслета. «Выступаем через 10 минут, ровно в час». «Арина», — он ослабил ремешки ватт-браслета и протянул его девушке. «Заряди на полную мощность». Она взяла браслет и принялась выполнять просьбу. 10 минут, стало быть», — пробормотал старик. 10 минут». «Друзья, могу я?» — неожиданно отозвалась Маша и встала на третью ступень эскалатора возле сержанта. Она прочистила горло и стала произносить речь. Голос ее поначалу дрожал, но с каждым словом становился все увереннее. «Я не умею говорить красиво, никогда не умела. Что я могу, так это часами обсуждать биологию и вирусологию. Но вот что касается вдохновляющих речей...» Она ненадолго замялась. «И все же я хочу поблагодарить каждого из вас. Вы не только пришли на помощь, но и согласились рискнуть ради нашего будущего, ради будущего наших детей. Вы могли силой затащить меня в мотовоз, заставить плюнуть на копье и просто вернуться домой. Но вы здесь». «И я очень этому рада». Она стала заминать пальцы рук и неловко покачиваться из стороны в сторону. «Еще раз спасибо вам», — добавила она, и спустилась, встретив одобрительные взгляды в свою сторону. Матвей тоже решил воспользоваться моментом. Он вышел вперед, поднялся на ту же ступень, что и Маша, и лишний раз решил напомнить каждому из присутствующих. «Обязательно держитесь рядом». «Если появятся мерзляки, они, скорее всего, точно появятся. Не паникуйте. Если будет возможность спрятаться, прячьтесь. Если боя не миновать, цельтесь им в конечности и обязательно добивайте. Обязательно. Много собирателей погибло лишь потому, что не удосуживались пустить несколько лишних пуль в, казалось бы, мертвого мерзляка». Шаман согласно кивнул, подтверждая его слова. «И еще. Мы с сержантом переговорили и пришли к решению, что как только все мы окажемся в лаборатории, то разделимся на 3 небольших отряда по 3 человека. Так мы быстрее найдем токсин. Будем держать связь по рации». Он вытащил одно из переговорных устройств и показал всем. «Одну на каждый отряд, но велика вероятность, что связь там будет крайне плохая». «Кто возглавит отряды?» — поинтересовался Лейгур. «Я, Шаман и Миша. По пути к институту мы договоримся, кто пойдет с кем». Но для себя Матвей уже знал, что в его отряде обязательно будет Арина и Лейгур. Вместо исландца он с удовольствием взял бы Машу, но ее отец явно будет против, желая быть рядом с ней. «Как только кто-то из нас найдет токсин, все немедленно отправляются в сторону авиамоторной и дожидаются остальных». Все согласно кивнули. «Это все», подвел итог Матвей и спустился. Арина закончила заряжать ватт-браслет сержанта и отсоединила кабеля от наполовину опустевшей батареи. Миша поблагодарил ее, взглянул на дисплей и сообщил. «Выходим. Время». Они быстро стали подниматься по ступеням. Станция авиамоторная опустела. Горел непогашенный костер в бочках, завывал сквозняк, идущий из воздуховода. Пищали крысы, пытаясь пробраться внутрь и добраться до остатков пемикана. Обретшая второе дыхание станция неожиданно вновь умерла. И неясно было, вернется ли она когда-нибудь к жизни вновь.